Первое. В эпоху смут после гетмана Мазепы, когда державной волею Петра украинское казачество стало терять одно за другой все былые свои привилегии, началось бегство наиболее свободолюбивых казаков на восток, в Слободскую Украину и даже в область войска Донского. В казачьей слободке Даниловке, живописно раскинувшейся по берегу речки Медведицы, в одной из таких украинских семей, как священная реликвия, хранилась старая икона, на окладе которой было вычеканено: «Сей образ сооружен тщанием и трудами бывшего сотника малороссийских войск Иоанна Власиева Слепченко-Мордовцева». И стоял год чеканки 1719. Этот сотник был прадедом Даниила Лукича Мордовцева, который родился в Даниловке 7 декабря 1830 года. Отец его был управляющим этой слободки, доверенным лицом помещиков Ефремовых, которым Даниловка и принадлежала. Здесь он женился на дочери местного священника Дионисиева. Даниил был младшим ребенком в семье Мордовцевых и рос под опекой трех старших братьев, сестры и, конечно же, хранительницы матушки, которая очень любила своего мизинчика, с пеленок, оставшегося без отца. Он умер, когда Данилке не было еще и года. С первыми проблесками сознательной жизни мальчика окружили семейные легенды и предания. Рассказывали об архиве с какими-то тайными бумагами из канцелярии самого Мазепы, с которым был знаком близко прадед Иван Власьевич. Но еще дедушка сжег этот архив по совету казаков, так как в нем были документы о Мазепе, содержание которых могло навлечь большие неприятности со стороны властей. Документы пропали, но мечты о свободной и вольной Украине, о ее исторических героях оживали в долгих зимних беседах взрослых у камелька. Заслушивался мальчик рассказами казака Ивана Устенко о запорожской вольнице, о былых казачьих походах, об изгнании Бонапарта из российских пределов. Тут Иван Устенко особенно оживлялся, не скупясь на описания и своих геройских подвигов. Была у Данилки, как водилось в добрые времена, нянюшка Оксана с целым коробом украинских сказок и завораживающим слух многоголосием украинских народных песен. Мальчик рос в атмосфере певучей украинской речи, а первые уроки грамоты получил в 5 лет, причем грамоты не русской и не украинской, а старославянской. Его учил по древним книгам племянник матери, слободской дьячок Федор Листов. Недостатка в таких книгах в доме не было. Отец Данилки, по воспоминаниям старожилов, был хохол старого закала, начетчик, любитель древней письменности и обладатель обширной старинной библиотеки. Исторический вестник, 1905 год, номер 2, страница 583. Уроки дьячка не прошли даром. В 7 лет мальчик, к удовольствию учителя, сочинил первые стихи на малороссийском языке и написал их древнеславянскими буквами. А однажды в сундуке с книгами мальчик случайно наткнулся на «Потерянный рай» Мильтона в переводе Амвросия Серебренникова, префекта Московской духовной академии. Впервые Данилка столкнулся с тайнами другого, тоже близкого к украинскому и довольно понятного русского языка. Книга эта произвела на него огромное впечатление. Картины борьбы злых духов с ангелами воспаляли воображение. преследовали во сне. А если учесть, что матушка воспитывала детей в страхе Божьем, то обострялись до предела и религиозные чувства слободского мальчугана. Наделенный от природы цепкой памятью, он выучил наизусть почти всю поэму и долгое время находился под гипнотическим обаянием ее суровых образов. Проходили зимние дни, оживала степь, птичьим гомоном наполнялся лес, и тогда мальчуган в стайке слободских ребятишек с утра до позднего вечера предавался утехам поэтического крестьянского детства. Мы, деревенские ребятишки, бродили по лесу ватагами, разоряя птицы и собирая козельцы, зато изучили природу до тонкостей и знали каждую птицу, каждое дерево, каждую травку, — вспоминал Мордовцев. Смотри «Быков П.В. Даниил Лукич Мордовцев. Критико-биографический очерк. Полное собрание исторических романов, повестей и рассказов Даниила Лукича Мордовцева. Том 1. Москва. 1914 год. Страница 4 Римская». Но к 9 годам неожиданно оборвалось беззаботное детство. Даниила вместе с двумя старшими братьями посадили на подводу и увезли в станицу Усть-Медведицкую на Дону, в местное окружное училище. Тяжело переживал мальчик отрыв от семейного гнезда. Плакал от горькой обиды, когда дети степных помещиков смеялись над его украинской речью и дразнили хохлом-мужиком. Но не подвела Данилку казачья кровь. Был он мальчиком гордым, упрямым и настойчивым в достижении поставленной цели, так что и года не прошло, как овладел он легко и свободно русской речью и обогнал своих насмешников прилежанием и успехами, а перед летними вакациями имя Даниила Мордовцева уже появилось в училище на красной доске. С похвальным листом он вышел отсюда в возрасте 14 лет. В августе 1844 года вместе со старшим братом, записавшимся в купцы, Мордовцев приехал в Саратов и поступил во второй класс гимназии. Здесь у юноши появились первые друзья, с которыми он поддерживал связь всю жизнь, и которым суждено было сыграть выдающуюся роль в истории русской науки. Он тесно сошелся с двоюродным братом Николая Гавриловича Чернышевского Александром Николаевичем Пыпиным, будущим автором уникальной истории славянских литератур и трудов по русскому расколу. Друзья увлекаются космосом Гумбольдта, чертят карты звездного неба. Но рядом с астрономией их завораживает не менее загадочный мир истории, волнуют судьбы южного славянства, уже пробуждающегося к великой освободительной борьбе. Вместе с Мордовцевым и Пыпиным в Саратовской гимназии учится Павел Аполлонович Равинский, будущий писатель и ученый-славист, неутомимый путешественник по славянским землям, Сибири и Китаю, автор капитального двухтомного труда «Черногория в ее прошлом и настоящем». В тесном товарищеском кружке издается свой рукописный журнал, в котором Мордовцев, по его поздним воспоминаниям, свирепствует в стихах и в прозе. А когда в 1849 году выходит перевод «Одиссеи» Гомера, сделанный Василием Андреевичем Жуковским, озорной гимназист пишет гекзаметрами шуточную «Одиссею» Саратовской гимназии, выставляя в иероикомическом виде и весь гимназический ареопаг, и своих друзей-товарищей. Через Пыпина Мордовцев знакомится с талантливым юношей, студентом Саратовской духовной семинарии Николаем Гавриловичем Чернышевским, мечтающим оставить богословские науки и уехать в Петербург в университет. В столь благоприятном, дружеском окружении, располагающем к серьезным занятиям, одержимым страстью к знаниям, Мордовцев много и усердно работает, восполняя недостатки слободского воспитания. Успешно овладевает новейшими европейскими языками. Знакомится с древнееврейским, татарским и калмыцким. Сочиняет гекзаметры на латинском, а древнегреческие тексты переводит с листа. О незаурядных лингвистических способностях гимназиста ползет молва по Саратову. И в старших классах он уже дает уроки в знатных саратовских домах. И, в частности, в семье молодой вдовы Анны Никаноровны Пасхаловой, женщины незаурядной, последовательницы новейших идей женской эмансипации, первой собирательницы народных песен Поволжья.